21. Во вторник Абрамов встретился с Журавлевой в семейном общежитии. Новая знакомая была нервной и озадаченной. С таким настроением с поцелуями лезть не стоило. — Что случилось? — встревоженно спросил Иван. — Посмотри, послушай, и картина станет ясной. Журавлева прошла к окну, где на столе стояло чайное блюдечко, полное папиросных окурков. — Видишь, что творится? Или ты ничего не видишь? И кто тебя только в милицию взял такого недотепу? Какой из тебя сыщик, если ты с первого взгляда не можешь понять, что произошло? «Ну-ну, полегче, тетя», — обиделся Иван. «Сама таким работаешь, не забыла?» «Если я сейчас с ней разругаюсь, то останусь в дураках», — подумал Иван. «Вначале Абызова, теперь она». Журавлева ссориться не собиралась. «Смотри, я тебе все объясню», — сказала она. «Подруга не курит, а тут стоит блюдечко, полное окурков. Их курил мужчина». Так как женщины папиросы не курят. Если подруга дала под окурки мужику блюдечко, то она рассчитывает, что этот мужик скоро переберется жить к ней, и тогда блюдечко будет испорчено не зря. Теперь прислушайся. Слышишь, что холодильник перестал стучать? Это его мужик, который курит папиросы, отремонтировал. Скоро подруга потребует вернуть ей ключи от комнаты, и нам негде будет встречаться. Иван, озадаченный, сел к столу, посмотрел на окурки. «Черт возьми», — подумал он, — «все так хорошо начиналось и так быстро закончилось». «У тебя есть место для встреч?» — спросила Журавлева. «В конспиративную квартиру я больше не пойду. Посмотри на меня. Ты чего такой мрачный стал? Не хочешь со мной расставаться?» «Как-то один приятель», — вместо ответа проговорил Абрамов, — рассказывал, как он зимним вечером шел в темноте по городу, смотрел на освещенные окна домов и думал: «Господи, за что им всем такое счастье? Как они квартиры получили? Где работали? Сколько в очереди на жилье стояли?» Он шел, думал и сам понимал, что не прав. Люди эти квартиры честно заработали, а мой приятель был средних способностей спортсменом. Жил в мужском общежитии, он хотел жениться на любимой девушке, но не мог, им негде было жить, а он хотел жить и любить прямо сейчас, когда шел по улице. — Да, — протянула Журавлева, — с таким настроением в кровать идти не стоит. Сама виновата. Могла бы потом все рассказать, а не выкладывать все с порога. Чай будешь? Посидим, поговорим, а потом решим, что дальше делать. Она поставила кипятиться воду в чайнике, достала кружки. «Теперь ты понял, почему мы с Алексеевым иногда даже до кровати не доходили? Все же от настроения зависит. Если голова мрачными мыслями забита, то любовью лучше не заниматься». «Если ты вспомнила про него, то скажи, какие отношения у Алексеева были с Осиповой? Я слышал, что он с ней никак общий язык найти не мог». «Как-то раз я спустилась в подвал, где у Осиповой каморка с постельным бельем. Не помню уже, что мне было от нее надо, но дело было днем, в первую смену. Я спустилась, подошла к каморке и услышала голоса. Алексеев говорит: «Ты, Наташа, много на себя берешь. Если мы друг другу не пойдем навстречу, то я тебя подставлю, и ты по миру пойдешь с протянутой рукой. Без девичьего домика ты никто, ноль. Если будешь упрямиться, то сама себе приказ об увольнении подпишешь». Осипова отвечает: «Лучше бы ты нитки с завода воровал, чем лес, куда не просят». Дальше я слушать не стала и ушла. — О чем они могли говорить? — спросил Абрамов. — Не знаю, — пожала плечами Журавлева. — Я в чужие дела не лезу. Меньше знаешь — крепче спишь. — Ты слышала, что в вашем подвале есть вход в бомбоубежище? — Может, и есть. Только мне-то до него какое дело, я по заброшенным подвалам лазать не собираюсь. — Ты говорила, что Алексеев мечтал переспать с двумя вашими красавицами. Про Козлову ты рассказала, а что со второй? Он ее не добился? — Там долгая история, но нам спешить некуда, так что время есть. — Викторова Татьяна. — Подожди, ты знаешь, что в девичьем домике комнаты бывают белые, серые, черные и никакие? Говорят, что давным-давно, когда общежитие еще только заселили, один парень ошибся комнатой и зашел к девчонкам, которые мужчин к себе не пускали. Они его обругали, а он им в ответ говорит: «Вы бы входную дверь в белый цвет покрасили, чтобы приличные люди к вам не заходили». Прикинь, это он себя приличным человеком считал, а их нет. Если они со всеми мужиками не спят, то они, получаются неприличные. Бракованные какие-то. С тех пор все комнаты в общежитии имеют цвета. Но о них только мы знаем, посторонних в наши дела не посвящаем. Белая комната означает, что мужчины туда не входят, а черная, что они оттуда не выходят, что в этой комнате постоянно кто-то из парней ночует. Шлюхи, короче, там живут. В серой комнате парень может остаться на ночь, если обстановка позволяет. В никакой комнате живут матери-одиночки. Сам понимаешь, что сильно придираться к матери-одиночке насчет мужчин никто не станет, но и разврата допускать никто не даст. Если мать-одиночка решит выйти замуж, подаст заявление в ЗАГС и все такое, то ее жениху разрешат оставаться на ночь? — Нет, конечно. Общежитие — это женское. Сегодня он у невесты останется, а завтра по всей общаге гулять пойдет. Мужики, они такие. Сегодня на тебе жениться готов, а завтра твоей подругой увлечется и будет ей в любви признаваться. У нас все на равных правах. Для матерей-одиночек исключения делать никто не будет. — У тебя, кстати, какая комната? — Белая, — с гордостью ответила Журавлева. — Нас с девчонками на доску почета вешать можно. Ни один мужик к нам не проберется. — Интересное деление, — задумался Абрамов. — Все для человека, — засмеялась Журавлева. — Новенькую девушку вначале селят в серую комнату, присматриваются к ней, а потом решают, куда ее поселить на постоянной основе. Если новенькая девушка только о сексе думает, то ей место в черной комнате, чтобы других с толку не сбивало. А если она недотрога, то поселят в белую комнату, к девушкам строгих правил. Свиридова, которая тебе в первый день зад показывала, живет в черной комнате, а Викторова — в серой. Не все серые комнаты транзитные, в которых жильцы только меняются. Бывает так, что графики у девчонок не совпадают, и половина комнаты всегда пустует. У Викторовой уже больше года так. У нее трехместная комната. Ее соседка Мария работает со мной в одну смену. Викторова только в день, с двумя выходными в неделю. Подруга Викторовой, Оксана Каменева, работает посменно. Но ее график с графиком Марии не совпадает. При посменной работе у них в комнате царит гармония, и никто никому не мешает. — Каменеву я встречал, — сказал Абрамов. — Я подумал, что она занимается силовыми видами легкой атлетики, метает диск или ядро толкает. У нее фигура, как у мужчины, крепко сбитая, живот подтянут. Мы поговорили, оказалось, что Каменева спортом никогда не занималась, но с детства была физически развитой девушкой. Она не только фигурой похожа на мужчину. Она и стрижется, как мужчина, и юбки никогда не носит. В общежитии она ходит в спортивном костюме, а на улицу джинсы надевает. Каменева, кстати, единственная женщина на заводе, кто работает на электрокаре. — Хорошая работа, — похвалил выбор Каменевой Иван. — На каре работать — это не целую смену у станка стоять. Ты думаешь, что водитель электрокара только грузы по заводу развозит? Как бы не так, Ночью и во вторую смену водитель электрокара сам платформу загружает без грузчиков. Прикинь, сколько за смену надо коробок с кордовой нитью поднять и на электрокар загрузить. Не всякий мужик справится, а она может. — Почему мы на Каменеву перешли? — спросил Абрамов. — Мы же вроде о Викторовой говорили. — Таня Викторова и Каменева — подруги, не разлей вода. Журавлева внимательно посмотрела в глаза любовнику и добавила. — И не только подруги, как говорят. — Ты на что намекаешь? — не понял девушку Иван. — Можно подумать, что ты маленький мальчик, не догадываешься, о чем я говорю. Бывает так, что девушка любит девушку. — Да ну нафиг, — не поверил Абрамов. — В женской зоне, где мужиков нет, там бывает, что зэчки занимаются между собой всяким непотребством. А на свободе, где парней пруд-пруди, зачем бы такие извращения были нужны? — Я ничего не утверждаю, — обиделась Журавлева. — За что купила, за то и продаю. Алексеев Каменеву опасался. Говорил, за Танюшу она шарахнет чем-нибудь сзади по голове и поминай, как звали. После того, как он обломался с Козловой, он увлекся Викторовой. Просто грезил, как добьется от нее взаимности. Таня, кстати, на него в последнее время благосклонно посматривала. — Обалдеть, какие у них с Алексеевым разговоры были, — удивился Абрамов. — Он, не стесняясь, о сокровенных мечтах ей рассказывал, а она, интересно, что ему в ответ говорила. — Как-то у тебя одно с другим не вяжется, — немного подумав, сказал Иван. — Женщины, если образуют пару, то больше к себе никого не подпускают. — Это ты по женской колонии судишь? Там все на виду, ничего скрывать не надо. За любовь женщины к женщине тебя из колонии не выгонят. У нас же все не так. Если бы до руководства завода слухи об их женской любви дошли, их бы тут же обеих уволили и из общежития вышибли. Они обе это прекрасно понимают и скрывают свои отношения как могут. Это Алексеев их расколол, а для других все, что о них говорят, так и остается на уровне слухов и сплетен. А у нас, знаешь ли, много чего сочинить могут. Викторову слухи о ее особых отношениях с Каменевой достали. Она почувствовала опасность и решила сделать ход конем, сбить всех с толку. К ней, бывает, приходят парни и остаются на ночь. Она решила этим воспользоваться и рассказала двум девчонкам такую историю. Приходит к ней парень, ее любовник. Посидели, выпили, и она ему говорит, «Оксана скучает, повеселил бы ее. Мы с тобой всегда успеем, а она целыми днями на работе, света белого не видит». Девчонки тут же по всей общаге эту историю растрезвонили и на Каменеву уже по-другому стали смотреть. «Я никак не привыкну к нравам вашего змеиного гнезда», — сказал Абрамов. — В чем суть истории, что Викторова своим парнем с подругой поделилась? Разве так может быть? — Почему бы и нет? — удивилась его наивности Журавлева. — Если подруга страшненькая и ей трудно мужчину найти, то зачем жадничать? Это же не мужа подруге уступить, а так знакомого. У нас была мастер-наставник из Иваново. Она говорила, что после войны в женских общежитиях это вообще было обычным делом. Мужчин нет, а женщины остаются женщинами. Им без мужской ласки не прожить, вот и делились ткачихи мужиками, как последним куском хлеба, и никто никого не осуждал. «Мне кажется, что одна и та же женщина не может крутить любовь и с мужчинами, и с девушками». — Если все, что ты говоришь, правда, то Викторова какая-то королева разврата, на все руки умелится. У нее часто мужчины останавливаются. — Я у ее кровати со свечкой не стою, — начала злиться Журавлева. — Если ты с луны свалился и не веришь мне, так больше про общежитие не спрашивай. — Я тебе верю, но умом понять такую половую распущенность не могу. Если ты такой правильный, то здесь-то что делаешь? — с нескрываемым сарказмом спросила Журавлева. — Шел бы преступление раскрывать, а то на кровать раз за разом посматриваешь. 1-0 в твою пользу. Не стал обострять отношения Абрамов. К черту ваших похотливых девиц. Пускай живут, как хотят. Ты лучше вот что скажи. Что у вас говорят о ребенке из Местьевой? — С ним что-то не так? — Он же просто выпал из окна, залез на подоконник, перевесился вниз и вывалился наружу. Ты его, кстати, видел? У меня все знакомые боялись ему в глаза посмотреть. Жуткое зрелище, когда у человека глаза есть, а в них пустота. Бррр. Журавлева поежилась, словно из жаркого помещения вышла на холод. — Кому теперь достанется ее комната? — О, эта интрига нас самих занимает. Сейчас в общежитии одна девушка беременная, но она сразу сказала, что после родов уедет к родителям в деревню. Еще одна точно беременная, но пока скрывает это. Она надеется выйти замуж за отца ребенка и съехать из общаги. Незамужним девушкам эту комнату не дадут, так что сами ждем, чем дело кончится. Чтобы день не пропадал зря, они занялись любовью, но получилось как-то пресно, натянуто, словно они оба легли в кровать не насладиться друг другом, а выполняли давно надоевший и обоим ненужный ритуал. После секса Журавлева не стала обнаженной ходить по комнате, а осталась лежать на плече у Ивана. — Когда я тебя в первый раз увидела, — тихо сказала она, — ты с таким выражением лица смотрел на зародыша, что я поняла, ты до глубины души возмущен, что кто-то так бессердечно прервал жизнь маленького человечка. Алексеев не так себя вел. Как-то он сказал: «Еще один, все идет по плану. Сколько веревочки не виться, все равно конец придет». Абрамов сбросил ее руку с плеча, приподнялся на кровати. «Ты хочешь сказать, что он интересовался, откуда в роще появляются зародыши? Я думал, что ему это безразлично было». Журавлева вздохнула и устало сказала: — Я ничего не хочу сказать. Давай собираться.